Он наполнил рюмку, подтолкнул ее так, что она проехала с постойки. Сэм поднялся и подошел к нему. — Да, кстати, в такой дождь больше никто не появится. Смотрите-ка, как барабанит по окну. Сэм повернул голову. — Действительно, лило, как из ведра. Дождевая завеса скрывала почти всю дорогу. И с каждой минутой становилось все темнее и темнее, но Бейтс не зажигал свет. — Ну, давайте, берите виски и присаживайтесь, — сказал он. — Не обращает на меня внимания. Я люблю стоять здесь за стойкой. Сэм возвратился к дивану, бросил взгляд на часы. С тех пор, как уехала Лайла, прошло 8 минут. Даже в такой дождь ей понадобится не больше 20 минут, чтобы добраться до города, плюс еще 10-15, чтобы найти шерифа, и еще 20 минут на обратную дорогу. Все вместе получается больше 3/4 часа. Ему довольно-таки долго придется пробыть в компании этого Бейтса. О чем же с ним говорить? Сэм поднял рюмку. Бейтс запрокинул бутылку и шумно глотнул. «Тут, наверное, временами бывает здорово одиноко», — произнес Сэм. «Это верно». Бутылка со звоном опустилась на стойку. «Здорово одиноко». «Ну и любопытно ведь тоже с другой стороны. Кто сюда так не приезжает, наверное?» «Приезжают, уезжают. Я не очень-то их рассматриваю. Со временем перестаешь обращать внимание на посетителей». «Давно вы здесь работаете?» «Уже больше 20 лет. Всегда жил здесь всю свою жизнь. И всем занимаетесь сами?» «Точно!» Бейтс обошел стойку, держа в руках бутылку. «Давайте-ка еще налью вам». «Да мне вообще-то не надо бы. Ничего не повредит. Обещаю ничего не говорить вашей жене», — Бейтс хмыкнул. «Кроме того, не люблю пить один». Он наполнил рюмку Сэма и снова встал с противоположной стороны стойки. Сэм откинулся на спинку дивана. Сгущавшийся мрак превращал лицо собеседника в едва различимое серое пятно. Снова раздались раскаты грома, но молнии почему-то не было. А здесь внутри все казалось таким спокойным, уютным. Наблюдая за этим человеком, слушая его размеренную речь, Сэм начал слегка стыдить своих подозрений. Бейтс казался чертовски обычным, средним человеком. Трудно было представить себе, чтобы такой был замешан в чем-то серьезном. Кстати, а в чем, собственно, он был замешан, если, конечно, вообще замешан? Сэм не знал. Мэри украла какие-то деньги. Мэри здесь ночевала, она потеряла в ванной сережку. Что ж она могла, скажем, ушибить голову, поцарапать ухо, когда из мочки выпала сережка? Ну да, и в Чикаго тоже вполне могла уехать, как думали Арбогат с шерифом. На самом деле он далеко не все знал о Мэри. В какой-то степени ее сестра была намного ближе и понятнее ему. Хорошая девушка, но уж слишком импульсивная, слишком порывистая. Судит всех направо и налево, принимает скромлительное решение, вроде того, чтобы немедленно обыскать дом Бейтса. Слава богу, он смог ее отговорить. Пусть привозит шерифа. Возможно, и это было ошибкой. Сейчас Бейтс вел себя как человек, которому нечего скрывать. Сэм вовремя вспомнил, что должен заговаривать Норману зубы. Нельзя сидеть просто так. «Вы были правы», — пробормотал он. «Льет, как из ведра. Мне нравится шум дождя», — отозвался Бейтс. «Нравится, когда капли силы бьют по стеклу, по асфальту, возбуждает, как-то захватывает». «Никогда бы не подумал насчет дождя такое. Но вам-то здесь, наверное, сильно не хватает чего-нибудь захватывающего. Не знаю. Нам тут есть чем заняться». «Нам? А мне показалось, вы сказали, что живете здесь один. Я сказал, что один содержу мотель, но принадлежит он нам двоим, маме и мне». Сэм едва не поперхнулся. Он опустил рюмку, зажав ее в кулаке. «Я не знал». «Ну, конечно же, откуда вы могли знать?» «Никто не знает, потому что она никогда не покидает дом. Ничего не поделаешь так. Надо, понимаете? Большинство людей думают, что она мертва». Голос звучал совершенно спокойно. Сэм не мог разглядеть лица Бейтса в сгустившемся мраке, но чувствовал, что оно тоже было спокойно. «Все-таки здесь у нас происходят захватывающие вещи. Например, 20 лет назад, когда мама и дядя Джо Консидайн выпили яд, я вызвал шерифа, и он приехал, нашел их. Мама оставила записку, в которой все объяснила. Потом было расследование, но я в нем не участвовал. Я был болен, очень болен. Они поместили меня в лечебницу. Я был там долго, так долго, что когда вышел оттуда, казалось, что уже ничего нельзя было сделать, но мне все-таки это удалось. Что удалось? Бейтс не ответил. Сэм услышал бульканье, потом стук, когда хозяин поставил бутылку на стойку. «Ну-ка, еще», — произнес Бейтс, — «позвольте наполнить вашу рюмку». «Пока не надо. Я настаиваю». Он обошел стойку, грузная туша нависла над Сэмом, его рука протянулась к рюмке. Сэм отпрянул. «Сначала расскажите мне все до конца», — быстро сказал он. Бейтс замер. «Ах, да! Я принес маму обратно, когда вернулся. Знаете, это было самой увлекательной частью работы. Пробраться ночью на кладбище и раскопать могилу. Мама так долго пролежала в гробу, что сначала я подумал, будто она и вправду мертвая. Но, конечно, на самом-то деле это было не так. Мама не умерла, иначе как она смогла бы говорить со мной все время, пока я лежал в лечебнице? В действительности она просто находилась в трансе. Это называется временным прекращением жизненных функций. Я знал, как оживить ее. Знаете, есть такие способы, несмотря на то, что некоторые называют все это магией. Магия — это просто ярлык, понимаете, абсолютно бессмысленный. Не так уж много времени прошло с тех пор, как люди называли магией электричество. На самом же деле это сила. Сила, которую можно обуздать и подчинить, если только знаешь секрет. Жизнь тоже сила, главнейшая сила, и, подобно электрической энергии, можно включать и отключать, отключать и снова включать. Я ее отключил, и я знал, как вновь включить эту энергию. Вы меня понимаете? Да, очень интересно. Я так и думал, что вас это заинтересует. Вас и ту юную леди. Она ведь на самом деле не ваша жена, верно? «Да откуда? Видите, я знаю больше, чем вы думаете, и больше, чем вы знаете сами». «Мистер Бейтс, вы уверены, что с вами все в порядке? Я хочу сказать, что я знаю, что вы хотите сказать. Думаете, я пьян, не так ли? Но ведь я не был пьян, когда вы вошли сюда. Не был пьян, когда вы нашли ту сережку и сказали юной леди, чтобы она отправлялась к шерифу. Я... Ну-ну, сидите спокойно». «Не волнуйтесь, я ведь совсем не взволнован, правда же? Если бы здесь было что-то не так, я был бы взволнован, но здесь все в порядке. Разве я стал бы рассказывать все это, если бы что-нибудь было не так, а?» Толстяк помолчал. «Нет, я ждал вашего прихода. Я ждал до тех пор, пока не увидел, как она едет по шоссе, пока не увидел, как она остановилась». «Остановилась?» Сэм пытался разглядеть лицо собеседника, но мог лишь слышать его голос. «Да, вы не знали, что она остановила машину, не так ли? Думали, что она поехала за шерифом, как вы ей сказали. Но у нее было свое номер. Помните, она хотела сделать что? Она хотела осмотреть дом. Это она и сделала. Там она сейчас и находится. Выпусти меня отсюда». «Конечно, конечно, я вас не задерживаю, просто подумал, что, может быть, вам захочется пропустить еще по рюмочке, пока я закончу рассказывать о маме. Я думаю, вам будет интересно все узнать про маму из-за этой вашей девушки. Она сейчас как раз встречается с мамой». «Ну-ка, прочь с дороги!» Сэм стремительно поднялся на ноги, и неясное серое пятно отпрянуло назад. «Значит, не желаете еще по одной?» Звучал за спиной мягкий, словно извиняющийся голос. «Очень хорошо. Ваша идея...» Конец фразы затерялся среди раскатов грома. А гром затерялся в вязкой черной пустоте, взорвавшейся яркой вспышкой, когда бутылка опустилась на голову Сэма. Потом голос, гром, этот взрыв, и он сам исчезли в непроглядной ночи.